Глава 11. Евангелие по Феллону. Каноник О'Хеллоран, администратор собора, стоял у окна своего кабинета, когда Миллер и Фицджеральд вошли. Он повернулся, чтобы приветствовать их, и направился к рабочему столу, опираясь на трость. «Здравствуйте, господа, добрый день! Хотя такой ли уж он добрый, иногда мне кажется, что дождь будет идти вечно». Он говорил с белфастским акцентом и сразу же понравился Миллеру, потому что, вопреки его седым волосам, он производил впечатление бывшего боксера. К тому же у него в двух местах был сломан нос. «Я старший инспектор Миллер, мансиньор. Думаю, что вы знакомы с инспектором Фицджеральдом. Конечно, он ведь один из приверженцев Ордена Святого Колумба. К сожалению, епископ сейчас в Риме, так что вам придется довольствоваться моим обществом». «Вы получили мое письмо, монсеньор?» «Да, собственные руки вчера вечером. Я подумал, что это поможет нам сэкономить время. Я просил, чтобы при разговоре присутствовал отец Дакоста. Он ждет в соседней комнате», — ответил каноник, тщательно набивая трубку. «Но сначала я должен был знать, в чем вы его обвиняете. Вы же читали мое письмо, там все сказано». «Но чего вы хотите от меня? Чтобы вы вразумили отца Дакосту? Он должен помочь нам в этом деле. Он должен опознать этого человека. Если ваши подозрения правильны, даже наш святой отец не смог бы помочь вам, господин инспектор», — спокойно объявил О'Хеллоран. «Тайна исповеди абсолютно. Даже в таком случае, как этот? Но это же смешно, и вы сами это понимаете». Инспектор Фицджеральд попытался его успокоить, коснувшись его руки, однако каноник совершенно не обиделся. «Это может быть смешно для протестанта или еврея, или еще для кого-нибудь, кто не придерживается католической веры, кому сама идея исповеди кажется абсурдной. Для кого это анахронизм, не имеющий места в современном мире? Вы согласны, инспектор? Церковь всегда считала, что исповедь – благо для души. Грех – это тяжкая ноша, и благодаря исповеди люди имеют возможность облегчить ее и встать на путь истинный». Миллер нетерпеливо дернул головой, но О'Хеллоран продолжал говорить спокойным голосом. Вид его был очень внушительный. «Чтобы исповедь выполняла свою роль, она должна быть произнесена в чьем-либо присутствии. И тут на сцену выступает священник, только как посредник между человеком и Богом. И нельзя утешить человека, если не обещать ему, что его признание будет сохранено в тайне и ни в коем случае не будет разглашено». «Но мы-то говорим об убийце, мансиньор, об убийце и об организации, дела которой ужаснули бы вас». «Сомневаюсь», — сказал каноник с легким смешком и поднес к трубке еще одну спичку. «Странно, но большинство людей считают, что священники некоторым образом находятся вдали от событий мирских. Мне приходилось за одну неделю сталкиваться с таким количеством страшных дел, какое с обычным человеком не случается за всю его жизнь». «Очень интересно», — проворчал Миллер, — «но я не вижу связи». «Хорошо, инспектор, вот сами посудите. Во время войны я находился в немецком лагере для заключенных, и все наши планы побега проваливались, потому что кто-то ставил руководство в известность обо всех проектах». Он поднялся и, тяжело опираясь на трость, пошел к окну. «Я знал, кто это. Я знал это в течение долгих месяцев. Этот человек признался мне во всем на исповеди. И вы ничего не сделали?» — воскликнул Миллер, искренне шокированный. «О, Я очень старался вразумить его, но больше ничего сделать не мог. Мне не было возможности как-нибудь дать знать другим, даже намекнуть на то, что происходит. Вы что же думаете? Такой груз на душе было легко носить? Я признаюсь вам, инспектор, и неделя не проходит, как кто-нибудь мне не признается в чем-нибудь незаконном. Миллер встал. «Значит, вы не можете нам помочь?» «Я не говорил этого. Я побеседую с ним. Я выслушаю его. Подождите, пожалуйста, если вас не затруднит, в другой комнате. Это займет несколько минут». «Хорошо. Но мне хотелось бы встретиться с ним в вашем присутствии, прежде чем мы уйдем. Как угодно». Они вышли, и О'Хэллоран нажал кнопку переговорного устройства. «Я готов принять отца Дакосту». Это было грязное дело, и он чувствовал себя очень подавленно. Он посмотрел на сад под дождем и спросил себя, что он может сказать отцу Дакосте. Дверь позади него открылась. Он медленно обернулся. «Ах, Майкл! Черт побери, что мне с вами делать? Сожалею, монсеньор, но эта ситуация от меня не зависит. Такие ситуации никогда ни от кого не зависят», — пробормотал каноник, снова усаживаясь на место. «Это правда, что они подозревают? Это дело связано с исповедью?» «Да», — просто ответил отец Дакоста. «Так я и думал. Конечно, инспектор прав. Это единственное разумное объяснение», — произнес О'Хэллоран с глубоким вздохом. «Думаю, что он пойдет до конца. Вы готовы к этому?» «Естественно, монсеньор». «Ну так покончим с этим», — объявил каноник и снова нажал на кнопку. «Пригласите старшего инспектора Фиджеральда». «В этой истории присутствует доля черного юмора, не так ли?» «Вы так думаете, монсеньор?» «Конечно. Сами подумайте. Вас направили в храм святого имени в качестве дисциплинарного взыскания. Так ведь? Чтобы вы приняли урок унижения. И вот, пожалуйста, вы снова по уши увязли в скандальной истории. Здесь я пользуюсь выражением епископа». Дверь открылась, и появились Миллер и Фиджеральд. Миллер кивнул отцу Дакосте. «Здравствуйте, отец мой». Каноник О'Хэллоран поднялся, сознавая, что этого требует ситуация. «Я обсудил положение вещей с отцом Дакоста, господин старший инспектор. Если быть откровенным, то мне кажется, что здесь ничего не поделаешь». «Господин Кюре, я вас в последний раз спрашиваю, вы готовы помочь нам?» «Сожалею, инспектор», — ответил Дакоста. «Я тоже, отец мой», — сказал Миллер ледяным официальным тоном. «Мы обсудили ситуацию с моим руководством, и вот что я решил. Рапорт обо всем этом и о вашей роли в данном деле — завтра будет положен на стол генеральному прокурору, чтобы он принял меры, которые сочтет необходимыми». «Как вы думаете, к чему это приведет?» — спросил О'Хэллоран. «Думаю, что есть все шансы получить ордер на арест отца Дакосты по обвинению в сообщничестве и укрывательстве преступника». Лицо каноника омрачилось, однако он медленно покачал головой. «Вы напрасно теряете время, инспектор. Этого никто не допустит. Никогда вам не выдадут такого ордера». «Увидим, монсеньор». Миллер повернулся и вышел в сопровождении Фиджеральда. О'Хэллоран вздохнул и снова опустился в кресло. «Ну вот... теперь нам остается только ждать». «Сожалею, монсеньор». «Знаю, Майкл, знаю. Могу ли я чем-нибудь помочь вам? Хоть чем-нибудь?» «Вы исповедуете меня, монсеньор?» «Конечно». Отец Дакоста обошел письменный стол и преклонил колени.